Глава 11. К Рэми Банкуру я опоздал на 2 недели. Автобусная поездка из Денвера во Фриско прошла без приключений, разве что душа моя трепетала тем сильнее, чем ближе мы подъезжали к Фриско. Снова Шайен, на этот раз днем, оттуда через горный кряж на запад, в полночь оставили позади Крестон и скалистые горы, а на рассвете достигли Солт-Лейк-Сити, города поливальных машин, самого неподходящего места для появления Дина на свет. Потом Невада в лучах палящего солнца. К вечеру Рино с его мерцающими китайскими улочками. Дальше Сьерра-Невада, сосны, звезды, горные домики, атрибуты романтических историй о Фриско, плачущая девочка на заднем сиденье. «Мама, когда же мы приедем домой, в Траки?» И сам Траки, по-домашнему уютный Траки. А потом вниз, по склону холма, к равнинам Сакраменто. Внезапно до меня дошло, что я уже в Калифорнии. Теплый пальмовый ветерок. Ветерок, который можно поцеловать. И пальмы. Скоростная магистраль вдоль легендарной реки Сакраменто. Снова холмы, подъемы, спуски. И вдруг бескрайняя гладь залива перед самым рассветом, украшенная гирляндами сонных огней Фриско. На Оклендском мосту я впервые после Денвера крепко уснул, а на автобусной станции на углу Маркет и 4-й резко встрепенулся, вспомнив, что нахожусь за 3200 миль от тетушкиного дома в Паттерсоне, Нью-Джерси. Словно изможденный призрак выбрался я из автобуса. Вот, наконец, и Фриско. Длинные, незащищенные от ветра улицы с трамвайными проводами, окутанными туманом и белизной. Еле передвигая ноги, я одолел несколько кварталов. На углу Мишин и 3-й потребовали у меня утренние мелочи странного вида бродяги. Где-то звучала музыка. Еще успею на все это насмотреться. А сейчас надо разыскать Рэми Банкура. Милл-Сити, где жил Рэми, являл собой скопление домиков в долине. Муниципальных домиков, построенных во время войны для рабочих военно-морской верфи. Располагался он в довольно глубоком каньоне, склоны которого сплошь поросли деревьями. Специально для жителей новостройки были открыты лавки, парикмахерские и портняжные мастерские. По слухам, это была единственная община в Америке, где добровольно селились вместе белые и негры. Мне казалось, что это чистая правда. С тех пор я не видел больше такого буйного и счастливого места. На двери лачуги Рэми была записка, приколотая 3 недели назад. «Сал Парадайз» огромными печатными буквами. «Если дома никого нет, влезай в окно». Подпись «Рэми Банкур». Бумага уже посерела и имела потрепанный вид. Я влез, а он был дома и спал со своей девушкой, Ли Энн, на кровати, которую, как он сказал, потом стащил с торгового судна. Вообразите себе палубного механика торгового корабля, который под покровом ночи крадется через борт с кроватью, а потом, из последних сил налегая на весла, гребет к берегу. И вы получите некоторое представление о Рэми Банкуре. Я так подробно рассказываю о том, что произошло в Сан-Франциско, потому что все это тесно связано с последующими событиями. С Рэми Банкуром я познакомился много лет назад, еще на курсах по подготовке в колледж. Но по-настоящему сблизила нас с ним моя бывшая жена. Как-то вечером он явился ко мне в студенческое общежитие и сказал: «Вставай, Парадайз, тебя пришел навестить старый маэстро». Я поднялся и, натягивая брюки, обронил на пол несколько монеток. Было всего лишь 4 часа. В колледже я только и делал, что спал. «Давай, давай, не разбрасывай по всей комнате свое золотишко». Я познакомился с бесподобной девочкой и вечером иду с ней в логово льва. И он потащил меня с собой. Уже через неделю она стала моей девушкой. Рэми – высокий, красивый, смуглый француз. В те времена он чем-то напоминал 20-летнего спекулянта с марсельского черного рынка. Будучи французом, он изъяснялся на мудреном американском. Английский же его был безупречен, как и французский. Одеваться он любил щеголевато и придерживался студенческого стиля. Любил он и бывать в обществе экстравагантных блондинок и сорить деньгами. Он никогда не винил меня в том, что я увел его девушку. Это скорее связывало нас. Одному Богу известно, почему этот малый был мне так предан, за что питал ко мне такие нежные чувства. К тому утру, когда я отыскал Реми в Милл-Сити, он уже успел впасть в нищету и переживал те черные дни, которые подстерегают молодых людей в середине третьего десятка. В ожидании судна он болтался на берегу, а на жизнь зарабатывал, служа в охране особого назначения в бараках за каньоном. Ли Энн обладала несносным характером и ежедневно устраивала Реми разносы. Всю неделю они экономили, а в субботу наведывались в город, чтобы за 3 часа истратить $50. Дома Реми ходил в трусах и нелепой армейской фуражке. Ли Энн расхаживала с накрученными на бигуди волосами. Принаряженные таким образом, они всю неделю орали друг на друга. Отродясь, не видывал я подобной грызни. А в субботу вечером, любезно улыбаясь друг другу, они с видом преуспевающих голливудских персонажей отбывали развлекаться. Реми проснулся и увидел, как я лезу в окно. В ушах у меня зазвенел его дивный смех, едва ли не самый дивный на свете. «Ах, парадайз! Он лезет в окно! Он точно следует инструкции! Где ты пропадал? Ты же опоздал на 2 недели!» Он похлопал меня по спине и пихнул в бок Ли Энн. Привалясь к стене, он хохотал до слез. Он так колотил по столу, что слышно было по всему Милл-Сити, а его великолепному долгому «А-а-а!» вторило эхо в каньоне. «Парадайз!» — орал он. «Единственный, неповторимый, незаменимый парадайз!» Перед тем, как появиться у Реми, я миновал рыбацкую деревушку Сосолита, и первое, что я произнес, было: «Сосолита должно быть полно итальянцев». «В Сосолита должно быть полно итальянцев!» — во весь голос закричал Реми. «А-а-а!» Он стукнул себя по лбу, грохнулся на кровать и едва не свалился на пол. «Ты слыхала, что сказал Парадайз? В Сосолита должно быть полно итальянцев! Ах-ха-ха! Ого-го, блеск! Ну и ну!» От смеха он покраснел, как свекла. «Ох, доконаешь ты меня, Парадайз! Ты же самый потешный малый на свете! Наконец-то ты явился! Он влез в окно, видела ли Энн? Он последовал инструкции и влез в окно! Ах, ох!» По соседству с Реми жил негр по имени мистер Сноу. И что самое удивительное, его-то смех, уж вне всякого сомнения, не имел себе равных на всем белом свете. Могу поклясться в этом на Библии. Смеяться этот мистер Сноу начинал за ужином, стоило его старухе-жене ляпнуть что-нибудь не в попад. Явно задыхаясь, он вставал из-за стола, прислонялся к стене, закатывал глаза и, издав стон, начинал. Шатаясь и опираясь о соседские стены, он вываливался на улицу и, пьяный от смеха, брел через погрузившийся в темноту Милл-Сити, призывая своим оглушительным победным кличем некоего дьявола-искусителя, который, должно быть, и подбивал его на подобные выходки. Не знаю, доел ли он хоть раз свой ужин. Не исключено, что Реми, сам того не подозревая, поднаторел в своем смехе благодаря этому удивительному мистеру Сноу. И хотя Реми испытывал острую нехватку денег и страдал от вздорного характера любимой женщины, смеяться он, по крайней мере, научился чуть ли не лучше всех на свете. И я уже ясно видел, как весело мы заживем в Фриско. Расположились мы так. Я на раскладушке у окна, а Реми с Ли Энн на кровати у противоположной стены. Притрагиваться к Ли Энн мне было запрещено. Первонаперво Реми произнес следующую речь. «Я бы не хотел однажды обнаружить, что вы любезничаете за моей спиной. Не учите старого маэстро новому мотиву. Это моя свежая поговорка». Я взглянул на Ли Энн. Аппетитное создание с золотисто-медовой кожей. Она была лакомым кусочком, однако глаза ее горели ненавистью к нам обоим. Пределом ее мечтаний было выйти за богатого. Для этого она и приехала из-за штатного городка в Орегоне и теперь проклинала тот день, когда связалась с Реми. В один из своих грандиозных, бьющих на эффект уикендов, он потратил на нее $100,000, и она вообразила, что встретила наследного принца. Взамен она попала в эту лачугу, где за неимением лучшего и застряла. Во Фриско она нашла работу и каждое утро вынуждена была садиться на перекрестке в междугородный автобус. Реми она так и не простила. Я был обязан засесть в лачуге и написать выдающийся сценарий для одной голливудской студии. С этим пухлым творением под мышкой Рэми намеревался совершить перелет на стратосферном лайнере и всех нас обогатить. Ли Энн он хотел взять с собой, чтобы представить ее отцу своего приятеля, знаменитому режиссеру и близкому другу Укей Филдза. Так что первую неделю я не вылезал из лачуги в Милл-Сити и яростно строчил некую печальную историю из нью-йоркской жизни, которая, как я полагал, удовлетворит голливудского режиссера. Но беда была в том, что история получилась чересчур грустной. У Рэми едва хватило сил дочитать сценарий до конца, но через несколько недель он все-таки отвез его в Голливуд. А Ли Энн так все надоело, так сильно она нас ненавидела, что ей было и вовсе не до чтения. Бесконечными дождливыми часами я выводил свои каракули и поглощал кофе. В конце концов я заявил Рэми, что сценарий не пойдет. Надо было искать работу. Даже сигареты я был вынужден брать у них с Ли Энн. По лицу Рэми скользнула тень разочарования. Его нередко охватывало уныние из-за самых смехотворных вещей. Воистину, у него было золотое сердце. Рэми договорился, чтобы меня тоже взяли охранником в бараке, где служил он сам. Пройдя все неизбежные формальности, я был удивлен, когда эти ублюдки меня все-таки наняли. Тамошний начальник полиции привел меня к присяге, мне выдали значок и дубинку, и я превратился в полицейского особой службы. Мне не давала покоя мысль о том, чтобы по этому поводу сказали Дин, Карла и старый буйвол Ли. В дополнение к моей черной куртке и полицейской фуражке я должен был носить темно-синие брюки. Первые две недели мне приходилось надевать брюки Рэми, а так как он был довольно высок и вдобавок от скуки не знал меры в еде и завел себе брюшко, в первую ночь я отправился на работу подпрыгивающей походкой Чарли Чаплина. Рэми дал мне фонарик и автоматический пистолет 32-го калибра. «Где ты взял эту пушку?» – спросил я. «Прошлым летом я ехал на побережье, и в Норт-Платте, Небраска, выпрыгнул из вагона размять ноги. Смотрю, в витрине выставлен этот диковинный пистолет. Я его, недолго думая, и купил. Еле успел на поезд». Тут я попытался объяснить ему, что значит Норт-Платте для меня, рассказать, как я покупал там с ребятами виски. Он же похлопал меня по плечу и заявил, что я самый потешный малый на свете.